Что предлагаете? Усиленную охрану? Мышкин положил на стол фотографии трех мужчин. Это проверенные сотрудники. Официально инженеры-железнодорожники. Фактически оперативники госбезопасности с боевым опытом. Владеют китайским и японским языками. Имеют опыт работы в Маньчжурии. Я внимательно рассмотрел снимки. Обычные лица, ничем не выделяющиеся среди тысяч советских граждан. Идеальная маскировка. Хорошо, согласился я, но предупредите их, что безопасность экспедиции и ее легенда – приоритет. Никаких лишних действий, только в крайнем случае. Разумеется, кивнул Мышкин. Они обучены действовать неприметно. Еще одно, добавил я после паузы, изменим маршрут и состав группы в последний момент. Дезинформация для возможной слежки. Мышкин скупо улыбнулся. Уже готовится. Параллельно с настоящей экспедицией выдвинется группа «Двойник». Они будут имитировать подготовку к исследованиям, отвлекая внимание. Отлично. Когда приступим к формированию основного состава? Кандидаты уже отобраны и проверяются, ответил Мышкин. Завтра в 10 утра начинаем инструктаж. Следующее утро началось с встречи с кандидатами в экспедицию. В небольшом конференц-зале института собралось около 15 человек. Инженеры, геологи, переводчики, технический персонал. Все прошли тщательную проверку и обладали необходимыми навыками для работы в сложных условиях. Я внимательно изучал лица собравшихся. Большинство молодые специалисты, недавние выпускники вузов, полные энтузиазма и желания послужить родине. Но имелись и опытные работники, прошедшие горнила гражданской войны и сложные экспедиции в отдаленных регионах страны. Товарищи, начал я, когда все заняли места, перед вами стоит задача государственной важности. Официально мы отправляемся с технической инспекцией КВЖД. На деле, я сделал паузу, будем искать нефть в Маньчжурии. По залу пронесся приглушенный гул. Многие из присутствующих до этого момента не знали истинной цели экспедиции. Работа связана с особым риском, продолжил я. Район находится под пристальным наблюдением японских военных. Малейшая ошибка может привести к провалу миссии и международному скандалу. Я жестом пригласил Архангельского к доске, где он развернул карту Маньчжурии с отмеченными точками предполагаемых работ. Маршрут пролегает вдоль основной линии КВЖД, с ответвлением в район Цицикара, пояснил молодой геолог. В каждой отмеченной точке проводим стандартные инженерные работы, параллельно осуществляя геологическую разведку. Особое внимание участку, отмеченному красным. Он указал на район, где в моей прежней реальности находилось дацинское месторождение. Какова вероятность успеха? Спросил один из геологов, седовласый мужчина с цепким взглядом. На чем основаны предположения о нефтеносности? На комплексном анализе геологических структур региона, ответил я, не вдаваясь в подробности. Признаки схожи с отдельными участками Ромашкинского месторождения. Техническая часть инструктажа заняла почти 3 часа. Мы детально обсудили методики разведки, способы маскировки нефтепроявлений, порядок сбора и анализа образцов. Особое внимание уделили правдоподобности легенды. Каждый член экспедиции должен в совершенстве владеть информацией о техническом обслуживании железнодорожных путей. После короткого перерыва слово взял Мышкин. Теперь о вопросах безопасности. Его негромкий голос заставил всех напрячься. Район работ находится под постоянным наблюдением японской разведки. Возможно присутствие агентов других держав. Необходимо соблюдать предельную осторожность. Он разложил на столе фотографии. Запомните эти лица. Офицеры японской военной разведки, действующие в районе Харбина и Цицикара. При обнаружении наблюдения докладывать руководству экспедиции немедленно. Следующий час Мышкин посвятил инструктажу по поведению в чрезвычайных ситуациях. От простого допроса японскими жандармами до необходимости экстренной эвакуации. Каждый сценарий разбирался детально, с отработкой возможных вариантов действий. В случае явной опасности физического задержания, Мышкин говорил совершенно бесстрастно, приоритет – уничтожение материалов экспедиции. Второй приоритет – безопасная эвакуация персонала. Специальные тайники для временного хранения образцов будут оборудованы в обозначенных точках. К вечеру инструктаж завершился практическими занятиями. Кандидаты учились пользоваться замаскированным оборудованием, проводить экспресс-анализы, составлять зашифрованные сообщения. Мышкин наблюдал за тренировкой с каменным лицом, изредка делая пометки в блокноте. «Что скажете о группе?» – спросил я его, когда занятия закончились. «Приемлемо», — лаконично ответил начальник безопасности. «Двоих придется заменить. Слишком нервничаю при сложных вопросах. Кого рекомендуете вместо них?» «Перминов, инженер-геолог из Баку. Работал на персидской границе, знает фарси и тюркские языки. И Кравцова, геофизик, альпинистка, хладнокровна в критических ситуациях. Женщина», — удивился я, — «в такой экспедиции?» «Именно», — бесстрастно ответил Мышкин. «Кто заподозрит молодую женщину-специалистку в секретной миссии? Идеальное прикрытие». Я задумался. Идея звучала разумно, хоть и нетрадиционно. Женщина в составе технической экспедиции могла привлечь внимание в консервативной Маньчжурии, но одновременно отвлечь подозрения от истинной цели миссии. «Хорошо, утверждаю обоих», — согласился я. «Завтра продолжим тренировки». В следующие дни работа над подготовкой экспедиции приобрела лихорадочный темп. В просторном зале Института геологии, увешанном картами Маньчжурии и Дальнего Востока, проходили ежедневные совещания по стратегическому планированию. Полковник Александров, опытный разведчик с цепким взглядом и незапоминающимся лицом, оказался прекрасным стратегом. Он разработал детальные маршруты передвижения, определил безопасные точки для полевых исследований, наметил запасные пути эвакуации. «Основная опасность – Квантунская жандармерия», – пояснял он, указывая на карте районы повышенного риска. «Они контролируют все ключевые станции КВЖД, несмотря на формальное совместное управление дорогой. При малейшем подозрении проведут допрос и обыск. Я внимательно изучал карту, мысленно сопоставляя ее с известными мне из будущего данными о местонахождении Дацинского месторождения. Эти участки наиболее перспективны», — указал я на несколько точек к востоку от Цицикара. «Необходимо провести там максимально детальное исследование. Именно эти районы находятся под особым наблюдением», — нахмурился Александров. «Крупный японский гарнизон, постоянное патрулирование. Тем важнее продумать легенду», — заметил я, «что если искусственно создать проблему на железнодорожном полотне, размыв грунта после дождей или деформация рельсов, это даст основание для длительных технических работ». Александров задумчиво погладил подбородок. «Неплохая идея. Наши агенты могут организовать небольшую техническую неисправность, естественного характера, разумеется». В обсуждении маршрутов и методик разведки активное участие принимал Архангельский. Молодой геолог проявил себя не только как талантливый специалист, но и как превосходный организатор. «Андрей Дмитриевич, у вас необычайное чутье на перспективные структуры», — заметил я, когда мы рассматривали геологическую карту района. «Вы отметили именно те участки, которые я считаю наиболее перспективными». Архангельский смущенно улыбнулся. «Я просто внимательно изучил все материалы и методики, Леонид Иванович. Особенно ваши заметки о признаках нефтеносности платформенных структур. В процессе подготовки выявились и некоторые проблемы, требующие нестандартных решений. Общение с китайскими властями и представителями КВЖД требовало особых навыков, выходящих за рамки обычной дипломатии. Необходимо учитывать сложные взаимоотношения между китайскими чиновниками и японскими военными», — пояснял один из экспертов Наркомата иностранных дел. «Официально они сотрудничают, но фактически существует глубокий антагонизм. Можно использовать это противоречие». Мышкин согласно кивнул. «Предлагаю ввести в состав группы Воронцова. Он служил в Харбине до 1928 года, имеет обширные связи среди китайских служащих КВЖД. Поможет с получением неофициальных разрешений на проведение работ в спорных районах. Вечерами, после официальных совещаний, я уединялся в небольшом кабинете Губкина для личной подготовки. На столе лежали специально изготовленные карты Маньчжурии с максимально детальной топографической съемкой. Я вглядывался в очертания рек, холмов, низин, пытаясь соотнести их с картами Дацинского месторождения, изученными мной еще в прошлой жизни. Расхождения неизбежны. Точная геологическая съемка этого района появится только через десятилетия. Но основные структуры совпадали, что давало надежду на успех. В один из таких вечеров ко мне заглянул Величковский. Профессор выглядел уставшим, но в его глазах горел огонь научного энтузиазма. «Не помешаю, Леонид Иванович?» — спросил он, останавливаясь в дверях. «Нисколько, Николай Александрович», — я указал на свободный стул. «Как раз хотел посоветоваться с вами по геологическим структурам Маньчжурии». Профессор опустился на стул, разглаживая седую бородку. «Удивительно малоизученный регион. Всего несколько экспедиций в конце прошлого века, и те преимущественно ботанические и этнографические. Геология практически не исследована. Что скажете об этом районе? Указал я на окрестности Цицикара. Есть ли геологические предпосылки для наличия нефти? Величковский надел золотое пенсне и склонился над картой. Интересно, очень интересно. Структура напоминает некоторые участки ромашкинского месторождения. Обширная синеклиза с вероятными нефтяными ловушками на периферии. Но без бурения сказать определенно невозможно. А если использовать ваш метод микроанализа структур? Спросил я, вспомнив о недавних разработках профессора. Глаза Величковского загорелись. Возможно, возможно. Я как раз завершил новую методику экспресс-анализа. Потребуются специальные реактивы и портативное оборудование. Он начал лихорадочно делать заметки в блокноте. К завтрашнему утру подготовлю все необходимое. Николай Александрович, вы не хотели бы лично принять участие в экспедиции? Неожиданно предложил я. Ваши знания и опыт были бы бесценны. Профессор на мгновение замер, затем с сожалением покачал головой. Увы, Леонид Иванович, годы берут свое. Для полевых исследований в таких условиях нужны молодые силы. Но я подготовлю подробнейшие инструкции и обучу ваших специалистов новым методикам. Перед самым уходом Величковский остановился в дверях. Леонид Иванович, позвольте личный вопрос. Что вы будете делать, если действительно найдете нефть в Маньчжурии? Я задумался. Действительно, что дальше? Даже если мы подтвердим существование дацинского месторождения, его разработка в текущих геополитических условиях невозможна. Знание само по себе сила, Николай Александрович, наконец ответил я. Информация о наличии крупного месторождения нефти в Маньчжурии изменит стратегический баланс в регионе. Даже если мы не сможем немедленно приступить к разработке. Величковский внимательно посмотрел на меня поверх очков. Вы удивительный человек, Леонид Иванович. Иногда мне кажется, что вы смотрите на мир совсем иначе, чем все мы, словно видите намного шагов вперед. За день до отъезда состоялось мое прощание с ключевыми сотрудниками Союзнефти и других моих предприятий. Совещание проходило в небольшом конференц-зале наркомата тяжелой промышленности. Котов, Сорокин, Воробьев, Ипатьев, Губкин, Протасов, Руднев, Звонарев, Рихтер, Загорская и многие другие руководители региональных подразделений – все ждали инструкции на период моего отсутствия. Особенно обеспокоен выглядел Головачев, привыкший к постоянному руководству с моей стороны. «Товарищи», — начал я, обводя взглядом присутствующих, «на время моего отсутствия оперативное руководство возлагается на коллегию в составе товарищей Величковского, Котова, Сорокина, Губкина, Ипатьева и Воробьева. Основные направления работы остаются неизменными. Я разложил на столе несколько папок с документами. Здесь детальные инструкции по каждому направлению. Особый приоритет развития второго БАКУ. Разведка, бурение, обустройство промыслов. Ни на день не останавливать работы, несмотря на любые трудности». Рихтер спросил, «А что с программой модернизации нефтепереработки, Леонид Иванович?» Нарком запрашивает ускорение пуска Новобакинского завода. График остается в силе, подтвердил я. Модернизация должна завершиться к 1 октября. Особое внимание оборудованию для производства высокооктанового авиационного бензина. Это государственный приоритет. Сорокин, молодой инженер с большим будущим, поднял руку. По вопросу каталитического крекинга, Вороножский модифицировал катализатор, эффективность возросла на 30%, но требуется ваше решение о масштабировании производства. Действуйте согласно протоколу, распорядился я. Если лабораторные испытания подтверждают эффективность, немедленно переходите к промышленному производству. Не ждите моего возвращения для принятия стандартных решений. Головачев нервно барабанил пальцами по столу. Леонид Иванович, а как быть с корреспонденцией? Ежедневно приходят десятки писем, требующих вашего личного внимания, особенно от Орджоникидзе и других наркоматов. Все текущие вопросы решает коллегия, повторил я. В особо важных случаях обращайтесь напрямую к наркому. Он в курсе ситуации и санкционирует решение в мое отсутствие. Когда официальная часть совещания завершилась, я задержал Котова и Сорокина для конфиденциального разговора. Еще одно, товарищи. Возможно, в мое отсутствие активизируются конкуренты. Я многозначительно посмотрел на них. Усильте бдительность, особенно на заводах и на новых месторождениях. Сорокин понимающе кивнул. Мышкин предупредил нас, дополнительная охрана уже направлена на ключевые объекты. И последнее, я понизил голос, в случае чрезвычайной ситуации со мной, если я не вернусь в течение месяца, Котов и Сорокин встревоженно переглянулись, действуйте согласно инструкциям в этом конверте. Я передал Котову запечатанный пакет с подробным планом развития Союзнефти и других моих предприятий на ближайшие 3 года. Документ содержал все мои знания из будущего, которые могли быть применены в текущих условиях. Надеюсь, до этого не дойдет, поспешил успокоить я встревоженных коллег, но предусмотреть необходимо все варианты. Последние часы перед отъездом я провел в квартире на Старой площади, просматривая личные вещи и уничтожая черновики записей. Специальные инструменты, включая позолоченную лозу подарок Архангельского, занимали отдельный саквояж. Тихий стук в дверь прервал мои приготовления. На пороге стоял Мышкин с небольшим чемоданчиком в руках. «Последнее приготовление, Леонид Иванович», – произнес он, проходя в кабинет. «Специальное оборудование от товарища Берзина». Он раскрыл чемоданчик. Внутри находились предметы, на первый взгляд совершенно обыденные. Портсигар, перочинный нож, фляжка для воды, компас, ремень. «Все предметы имеют двойное назначение», – объяснил Мышкин. Портсигар содержит миниатюрную рацию для экстренной связи. Дальность передачи ограничена, но в критической ситуации поможет связаться с нашей агентурой в Харбине. Он указал на перочинный нож. Здесь скрыт мощный яд мгновенного действия, на случай самых неблагоприятных обстоятельств. Надеюсь, не пригодится, заметил я, рассматривая безобидный на вид инструмент. Компас особый, продолжил Мышкин. Помимо обычной функции, содержит тайник для микросъемки. Фляжка имеет двойное дно для хранения образцов. Ремень скрывает тончайшую стальную проволоку для различных целей. Я внимательно осмотрел каждый предмет. Мастерство исполнения впечатляло. Даже зная о специальном назначении, невозможно было отличить их от обычных вещей. Благодарю, Алексей Григорьевич. Я аккуратно сложил предметы в саквояж. Но, надеюсь, поездка пройдет без драматических событий. Мышкин позволил себе редкую улыбку. В нашем деле, Леонид Иванович, лучше иметь запасной вариант и не воспользоваться им, чем наоборот. После ухода Мышкина я завершил сбор и присел на несколько минут в кресло перед дорогой. Странное чувство охватило меня. Я отправлялся в экспедицию, предвидя исторические события. Японскую агрессию в Маньчжурии, которая в моей прежней реальности стала прологом к катастрофе Второй мировой войны. Сумею ли я изменить ход истории, или только слегка скорректирую детали, оставив главное неизменным, и главное, каковы будут последствия моего вмешательства. С этими мыслями я поднялся, взял саквояж и вышел из квартиры. Впереди ждал Ярославский вокзал, поезд до Читы, а затем долгий путь до Маньчжурии, где мне предстояло найти нефть и, возможно, изменить будущее. Глава 25. Дорога в Дацин. Серое небо нависло над Москвой тяжелыми тучами. Моросящий дождь придавал городским улицам унылый вид, превращая асфальт в скользкое зеркало, отражающее редкие автомобили и спешащих прохожих под черными зонтами. Ярославский вокзал гудел, как встревоженный улей. Паровозные гудки, лязг сцепленных вагонов, командные возгласы железнодорожников, торопливые шаги пассажиров – все сливалось в единую симфонию большого транспортного узла. Наша экспедиционная группа выделялась среди обычных пассажиров. 10 человек с полевыми рюкзаками и специальными чемоданами для оборудования. Все одеты по-граждански, но с той особой выправкой, которая выдает людей, привыкших к дисциплине. 3 из моей команды на самом деле сотрудники госбезопасности, тщательно замаскированные под рядовых инженеров. Секретарь вокзального комиссара провел нашу группу в отдельное помещение, где полковник Александров, высокий мужчина с абсолютно неприметным лицом, еще раз проверил документы каждого участника экспедиции. «Товарищи», — начал он тихим, но властным голосом, — «через 20 минут мы отправляемся. Еще раз напоминаю, с этого момента мы техническая комиссия по обследованию КВЖД. Никаких разговоров о нефти, геологии или разведке. Даже наедине, даже шепотом. Стены имеют уши». Архангельский, стоявший рядом со мной, едва заметно кивнул. Молодой геолог заметно повзрослел за время башкирской экспедиции, приобрел уверенность и солидность. «У всех проверены документы», — продолжил Александров. «Легенды выучены наизусть?» «Отлично. Размещаемся в вагонах согласно схеме. Краснов, Архангельский, Кравцова в первом купе, Перминов, Воронцов и я во втором, остальные в третьем и четвертом. В пути не собираться группами больше трех человек. Дверь открылась, и на пороге возник Мышкин. Его каменное лицо, как всегда, не выражало никаких эмоций, но напряженный взгляд выдавал внутреннюю тревогу. «Минутку внимания», — негромко произнес он. «Получены сведения о повышенной активности японской разведки. Будьте предельно осторожны. Наблюдение может начаться уже в пути». Мышкин подошел ко мне и протянул небольшой конверт. «Личное послание от товарища Орджоникидзе. Просил передать перед отправлением». Я вскрыл конверт и быстро просмотрел короткую записку. «Товарищ Краснов, товарищ Сталин высоко оценивает вашу инициативу. Успех этой миссии может изменить стратегический баланс на Дальнем Востоке. Действуйте смело, но осмотрительно. Ждем вашего возвращения с конкретными результатами». Орджоникидзе. Сложив записку и спрятав ее во внутренний карман пиджака, я окинул взглядом команду. Лица сосредоточенные, готовые к выполнению сложной задачи. Архангельский с блокнотом в руках, вечный ученый. Перминов – крепкий мужчина с мозолистыми руками настоящего геолога-полевика. Кравцова – стройная женщина лет 30 с решительным взглядом и коротко остриженными волосами. Воронцов – невысокий, щуплый специалист с цепким взглядом человека, привыкшего замечать мельчайшие детали. «Отправляемся, товарищи», – сказал я, поднимая саквояж. «Нас ждет Дальний Восток». Прощание с Мышкиным заняло не больше минуты. Крепкое рукопожатие, короткий обмен взглядами, и мы двинулись к перрону, где уже стоял под парами длинный состав Транссибирского экспресса. Наш вагон первого класса поражал относительным комфортом. Мягкие спальные полки, обитые плюшем, деревянные панели на стенах, сверкающие чистотой умывальники. Проводник, степенный мужчина с аккуратными седыми усами, помог разместить багаж и напомнил о времени отправления. «Через 10 минут трогаемся, товарищи. Чай будет после отправления». Я расположился у окна и наблюдал за суетой московского перрона. Носильщики в фартуках, торговцы газетами, пассажиры всех возрастов и социальных положений. Странное чувство охватило меня. Всего 3 года назад я был в совершенно другом мире, успешным бизнесменом с собственным самолетом. Теперь я здесь, на московском вокзале 1931 года, во главе секретной экспедиции, лично знакомый со Сталиным и готовящийся изменить ход истории. Кравцова, заметив мою задумчивость, деликатно кашлянула. «Леонид Иванович, можно вопрос, какие вероятные геологические структуры мы рассчитываем обнаружить в районе Цицикара?» Я мгновенно собрался. «Даже в относительно безопасном пространстве купе нужно соблюдать легенду. Милая Софья Андреевна», — улыбнулся я, — «нас ждет проверка состояния земляного полотна железной дороги. Гидрология, дренаж, устойчивость насыпи. Никаких геологических разрезов». Кравцова понимающе кивнула, оценив мое напоминание о необходимости конспирации. Архангельский с интересом разглядывал чертежи железнодорожного полотна, которые мы должны изучать на протяжении всей поездки для поддержания легенды. Наконец раздался протяжный гудок паровоза. Поезд дернулся и медленно начал набирать ход. Колеса стучали в такт моему сердцу, и каждый стук приближал нас к цели, далекому дацинскому месторождению, о котором еще никто в мире не знал, кроме меня. Московские окраины постепенно уступали место пригородным постройкам, а затем и подмосковным лесам. Я смотрел в окно и размышлял о значимости нашей миссии. Если удастся подтвердить существование дацинского месторождения, это изменит стратегический баланс на Дальнем Востоке. СССР получит козырь в дипломатических переговорах с Японией и Китаем, а в перспективе возможность доступа к гигантским запасам нефти. Но прежде нам предстояло проделать невероятно длинный путь через всю страну. 6 суток до Читы по Транссибирской магистрали, затем переправа через границу и КВЖД до Харбина. И все это время поддерживать легенду обычной технической комиссии. Наши просторы завораживали непередаваемым величием. Бесконечная тайга сменялась широкими полями, полноводные реки пересекались массивными мостами, через которые наш поезд проходил с грохотом и лязгом, а редкие станции появлялись как оазисы человеческой жизни среди дикой природы. На 3-й день пути, где-то между Омском и Новосибирском, я проснулся на рассвете и долго смотрел в окно на пробегающие мимо леса. Солнце едва поднималось над горизонтом, окрашивая верхушки деревьев золотистым светом, а нижние ветви еще тонули в синеватой утренней дымке. «Красота какая!» — тихо произнес Архангельский, устраиваясь напротив меня. Ни разу не был так далеко на востоке, и не каждому выпадает такая возможность, ответил я. Дальний Восток – особый мир, не похожий ни на что другое. Наш разговор прервал негромкий стук в дверь купе. Проводник принес утренний чай в подстаканниках с гравированными изображениями Кремля. Через 2 часа остановка в Новосибирске, товарищи, сообщил он. Стоянка 40 минут, можно размяться и пополнить запасы. Когда проводник удалился, Кравцова достала из чемодана толстую папку с техническими схемами КВЖД. «Пора освежить знания», — сказала она, раскладывая чертежи на небольшом откидном столике. «Следующий час мы провели, изучая инженерные особенности китайско-восточной железной дороги. Система дренажа, укрепление откосов, защита от оползней и размывов. Все эти технические детали служили не только прикрытием, но и реальным обоснованием нашей миссии. Обратите внимание на этот участок». Я указал на карту района Цицикара, здесь часты проблемы с подтоплением полотна во время муссонных дождей. Именно он будет приоритетным для нашей проверки. Архангельский внимательно изучил обозначенный район, потом поднял на меня понимающий взгляд. Он уже знал из предварительных инструкций, что именно в этом месте предполагалось наличие нефтеносных пластов. В Новосибирске мы вышли на перрон небольшими группами, как и предписывал Александров. Станционный буфет поражал относительным изобилием. Свежий хлеб, яйца вкрутую, даже сливочное масло в небольших порциях. Явное свидетельство того, что коллективизация еще не успела полностью разрушить снабжение продовольствием. «Обратите внимание», — негромко произнес Перминов, подсаживаясь ко мне, на третьей лавке справа. «Мужчина в сером пальто». Я осторожно повернул голову в указанном направлении. «Действительно». На лавке сидел человек неприметной внешности и что-то читал в газете, но его взгляд периодически поднимался и скользил по вокзалу, останавливаясь на членах нашей группы чуть дольше, чем следовало. «Вижу», — так же тихо ответил я, — «предупредите Александрова, никаких действий, просто наблюдайте». Через несколько минут к нашему столику подсел полковник Александров. «Не беспокойтесь», — сказал он, намазывая масло на хлеб. Это наш человек, дополнительная страховка. Он проследит, не ведется ли наблюдение за нами. Довольно сложная система, заметил я с невольным уважением к организации операций. В нашем деле лучше перестраховаться, философски ответил Александров, потягивая горячий чай. Восточное направление сейчас приоритетное. Все разведки мира проявляют повышенный интерес. После Новосибирска поезд вошел в самое сердце Сибири. Великолепие природы сменилось суровостью ландшафта. Густые хвойные леса, скалистые выступы, глубокие ущелья. Железная дорога словно прорезала себе путь через дикие места, демонстрируя торжество человеческой инженерной мысли. Вечерами, когда поезд мчался сквозь бескрайние просторы, мы с Александровым собирались в его купе для координации действий и уточнения деталей предстоящей миссии. «После прибытия в Харбин размещаемся в гостинице «Модерн», — инструктировал полковник, расстилая на столике карту Маньчжурии. «Там живут многие советские специалисты, поэтому наше присутствие не вызовет подозрений. На второй день официально представляемся китайскому руководству КВЖД. Наша первая исследовательская точка — станция Аньда, в 70 километрах от Харбина. Именно оттуда начнем продвижение к Цицикару», — уточнил я. «Да». По официальной легенде мы должны проверить все станции на линии Харбин-Цицикар. Это даст нам легальную возможность находиться в интересующем вас районе. Александров достал из внутреннего кармана пиджака узкий конверт. Последняя информация от нашего консульства в Харбине. Японцы усилили военное присутствие. Войска Квантунской армии проводят учения в непосредственной близости от КВЖД. Официально, плановые маневры, но масштаб настораживает. Инцидент приближается. Задумчиво произнес я, вспоминая историю Мугдинского инцидента из своего прошлого будущего. Александров внимательно посмотрел на меня. «Поразительная точность ваших прогнозов, Леонид Иванович. Откуда такая уверенность?» Я выдержал его взгляд, мысленно благодаря Мышкина за подготовку убедительного объяснения. «Аналитика, товарищ Александров. Экономические факторы, стратегическая ситуация, психологический портрет японского командования. К тому же, сентябрь идеален для военных операций в Маньчжурии. Дороги просохли после летних дождей, но еще не наступили осенние холода». Полковник удовлетворенно кивнул. «Разумно, но должен предупредить, если ваш прогноз верен, и японская агрессия начнется в сентябре, наша миссия будет под угрозой. В случае военных действий придется эвакуироваться немедленно, даже ценой невыполнения основной задачи. Не волнуйтесь, я постарался говорить уверенно, у нас достаточно времени. Лето только начинается, а для первичного подтверждения нефтеносности района нам хватит 2 недель. На 4-й день пути, где-то в районе Красноярска, к нам в купе зашла Кравцова с предложением проверить техническое оборудование. Мы разложили на полке специальные инструменты, замаскированные под обычные измерительные приборы. Уникальная разработка, с восхищением отметила она, осматривая прибор, внешне похожий на теодолит, но на самом деле представлявший компактную буровую установку для взятия образцов почвы. Институт геологии превзошел сам себя. Вороножский специально модифицировал реактивы для полевого анализа, добавил я, показывая небольшой футляр с пробирками. Капля этого раствора может обнаружить нефть в пропорции 1 к миллиону. Идеально для скрытого пробоотбора. Архангельский проверил работу механизмов. Все функционирует безупречно. К вечеру 5-го дня пути ландшафт за окном снова изменился. Мы приближались к Байкалу. Величественное озеро появилось внезапно. Огромная водная гладь сверкала в лучах заходящего солнца, окруженная горными хребтами, уходящими к самому горизонту. «Священное море», — благоговейно прошептал Архангельский. «Настоящее чудо природы», — согласился я, любуясь пейзажем. Участок круга Байкальской железной дороги потребовал снижения скорости. Поезд осторожно двигался по извилистому пути, проложенному в скалах. Многочисленные тоннели, мосты через горные речки, каменные галереи. Все говорили о титаническом труде инженеров, построивших эту магистраль. Вечером того же дня к нам в купе заглянул Воронцов с последним выпуском «Правды», полученным на одной из станций. Мы углубились в чтение, изучая последние новости. Через 6 дней после отправления из Москвы наш поезд прибыл в Читу, последний крупный советский город перед границей. Здесь нам предстояла пересадка на другой состав, следующий по КВЖД до Харбина. На привокзальной площади Читы нас встретил представитель местного отделения АКПУ в гражданской одежде. «Товарищ Краснов», — негромко спросил он, подойдя ко мне, — «Лещенко, уполномоченный пограничного отдела, имею инструкции сопровождать вашу группу до границы. Рад встрече, товарищ Лещенко», — я пожал его сухую, крепкую руку. «Какие новости с границы?» «Обстановка напряженная, но контролируемая», — ответил он, помогая грузить наши чемоданы в грузовик. «Японцы усилили патрулирование своей стороны. Наши пограничники в повышенной готовности. Мы разместились в гостинице «Забайкалье», невзрачном двухэтажном здании с потертой мебелью, но чистыми номерами. Вечером в моем номере собрался импровизированный штаб экспедиции. «Завтра в 8 утра отправляемся на станцию Маньчжурия», — сообщил Лещенко, расстилая карту на столе. «Это пограничный пункт. После проверки документов и багажа пересаживаетесь на китайский поезд до Харбина. В пути еще около 12 часов. «Насколько тщательная проверка?» — спросил Перминов, явно беспокоясь о специальном оборудовании. «Поверхностная», — успокоил Лещенко. «Китайцы проверяют в основном личные документы и визы. На техническое оборудование почти не обращают внимания, особенно если оно оформлено официальными бумагами для работы на КВЖД». Александров развернул инструкцию по прохождению границы. «Всем запомнить, никаких лишних разговоров с проверяющими. Отвечать только на прямые вопросы. Документы предъявлять без суеты, но и без излишней медлительности. Техническое задание на обследование пути переведено на китайские и японские языки. При необходимости предъявлять». Вечер накануне пересечения границы прошел в атмосфере напряженного ожидания. Каждый участник экспедиции проверял оборудование, документы, мысленно готовился к переходу в другой мир, Маньчжурию, где нам предстояло работать в условиях постоянной слежки и потенциальной опасности. Станция Маньчжурия встретила нас промозглым августовским утром. Серое небо, мелкий дождь, грязная привокзальная площадь с лужами. Пограничный город казался унылым и неуютным. Пограничный контроль прошел на удивление гладко. Китайские чиновники, облаченные в потертые кители европейского покроя, но с традиционными фуражками, снабженными знаками новой власти, проверили наши документы без излишнего рвения. Японский офицер, присутствовавший при процедуре, лишь мельком взглянул на бумаги и даже не стал их листать. Техническая комиссия КВЖД, перевел наши документы китайский чиновник для японца. Следуют до Харбина. Японец равнодушно кивнул и отошел, явно не заинтересовавшись очередной группой советских специалистов, каких немало работало на совместной дороге. После таможенного досмотра нас проводили к китайскому поезду. Вагоны оказались существенно менее комфортабельными, чем на Транссибирской магистрали. Жесткие деревянные полки вместо мягких, тусклое освещение, запах сырости и дешевого табака. Но главное преимущество – отдельные купе – сохранилось, позволяя нам относительно свободно обсуждать дальнейшие планы. Поезд тронулся, и мы углубились в территорию Маньчжурии. Пейзаж за окном разительно отличался от сибирского. Бескрайние равнины, покрытые низкой растительностью, изредка прерываемые холмами или небольшими рощами. Многочисленные деревушки с глинобитными домами, крестьяне в традиционной одежде, работающие на рисовых полях. Картина словно из другого века. «Обратите внимание на характерный рельеф», – негромко произнес Архангельский, указывая на пологие возвышенности к северу от железной дороги. «Идеальные геологические условия для формирования осадочных пород. Структура напоминает ромашкинское месторождение». Я понимающе кивнул. Даже без специальных геологических изысканий опытный взгляд мог выделить перспективные районы. Воронцов, сидевший у окна, неожиданно напрягся. «Посмотрите», он указал на группу японских военных, проводящих какие-то работы рядом с полотном железной дороги. «Это явно необычный патруль». Мы все подтянулись к окну. Действительно, в нескольких сотнях метров от дороги японцы установили палатки и какое-то оборудование. «Полевые учения», определил Александров. «Но слишком близко к железнодорожной магистрали. Остаток пути до Харбина прошел без происшествий. Поезд медленно двигался по равнинной местности, делая частые остановки на небольших станциях. К вечеру на горизонте показались очертания большого города, Харбина, восточного Парижа, как его называли в те годы. Харбин поразил меня необычным обликом. Город представлял собой удивительное смешение культур. Российская архитектура начала века, китайские пагоды, японские административные здания в европейском стиле. На улицах звучала русская, китайская, японская речь, вывески дублировались на трех языках. На вокзале нас встретил представитель советского консульства, молодой дипломат Туринов, щеголевато одетый в светлый костюм. «Приветствую, товарищи», — негромко произнес он, пожимая наши руки. «Рад, что добрались благополучно. Автомобили ждут у западного выхода. Размещение в гостинице «Модерн» подготовлено». Пока грузили багаж, Туринов вкратце обрисовал ситуацию в городе. «Обстановка напряженная. Японцы ведут себя все более бесцеремонно. Китайцы формально сохраняют власть, но фактически уже мало что контролируют. КВЖД пока функционирует в обычном режиме, советско-китайское управление сохраняется. Как настроение среди русского населения?» «Поинтересовался я». «Тревожное», — ответил Туринов. «Многие опасаются японской оккупации. Есть слухи о подготовке эвакуации советских граждан. Эмигранты-белогвардейцы заняли выжидательную позицию. Некоторые надеются на японцев, другие опасаются потерять налаженный быт». Гостиница «Модерн» полностью соответствовала своему названию. Построенная в начале века в стиле «Модерн», она сохраняла элегантность даже в деталях. Изящные перила лестницы, витражи в холле, мозаичный пол. Номера оказались просторными и комфортабельными, с высокими потолками и большими окнами. «Отдыхайте, товарищи», — предложил Туринов, когда мы разместились. «Завтра в 10 утра запланирована встреча с китайским руководством КВЖД, затем получение официальных разрешений на проведение инспекции путей, после обеда посещение технического отдела дороги для ознакомления с документацией». Когда дипломат ушел, Александров собрал нас в моем номере для короткого совещания. «Ситуация сложнее, чем мы предполагали», – констатировал он. «Нам необходимо максимально ускорить выполнение основной задачи. Предлагаю сократить официальную часть до минимума и сразу выдвигаться в район Цицикара». «Согласен», – кивнул я. «Но сначала необходимо получить официальные разрешения, иначе первый же японский патруль задержит нас на выезде из города». Кравцова, все это время стоявшая у окна и наблюдавшая за улицей, неожиданно произнесла: «Товарищи, кажется, у нас сопровождение». Мы подошли к окну. На противоположной стороне улицы, в тени дерева, стоял молодой японец в штатском. Но его выправка и манера держаться явно выдавали военного. «Началось», — спокойно констатировал Александров. «Ничего неожиданного. Будем действовать по плану. Никаких обсуждений основной задачи даже в номерах, только на открытом воздухе, вдали от посторонних». Вечер провели в изучении технической документации КВЖД, готовясь к завтрашней встрече с китайским руководством. Ужинали в ресторане гостиницы. Удивительное смешение русской и китайской кухни, отражающее уникальный характер Харбина. А за окнами гостиницы шумел многоязычный город, живущий в предчувствии приближающейся бури. В сентябре здесь произойдут события, которые историки назовут Мукденским инцидентом, началом японской агрессии в Маньчжурии и прелюдией к Второй мировой войне. Засыпая в просторной кровати харбинской гостиницы, я думал о странных поворотах судьбы. Запасы нефти, которые мы собирались обнаружить, в моей прежней реальности были открыты только в 1959 году. Я собирался изменить историю на 28 лет, и это могло иметь самые непредсказуемые последствия для Советского Союза, Китая, Японии и, возможно, для всего хода мировой истории. Глава 26. Тайны Цицикара. Утро встретило нас неожиданно прохладным ветром с реки Сунгари. Харбинское лето выдалось жарким, но этот день словно напоминал о приближающейся осени. Я стоял у окна гостиницы, наблюдая за просыпающимся городом, когда часы на прикроватной тумбочке показывали 7 утра. До встречи в управлении КВЖД оставалось 3 часа, и каждая минута требовала тщательной подготовки. «Архангельский, все документы проверены?» – спросил я, не отрывая взгляда от улицы, где два китайских торговца раскладывали товар у маленькой лавки. «Полностью, Леонид Иванович», – молодой геолог склонился над разложенными на столе бумагами. «Техническое задание на обследование полотна, схемы дренажных систем, рекомендации по укреплению насыпи. Ничего, что могло бы вызвать подозрения. Отлично, я отошел от окна. А реактивы Вороножского надежно спрятаны в двойном дне чемодана с измерительными приборами. Кравцова проверила дважды, даже при тщательном досмотре не найдут. Последний час перед выходом мы посвятили завтраку в ресторане гостиницы. Модерн сохранял атмосферу царской России. Тяжелые бархатные портьеры, фарфоровая посуда, официанты в белоснежных накрахмаленных рубашках. Харбин, этот странный город на перекрестке культур, будто застыл между эпохами. В 9:32 черных автомобиля, предоставленных консульством, ожидали нас у входа. Путь до управления КВЖД занял немногим более 10 минут по широким, спланированным русскими инженерами улицам. Здание управления Китайско-Восточной железной дороги представляло собой внушительное трехэтажное строение в колониальном стиле. Сочетание европейской архитектуры и восточных элементов делало его похожим на дворец какого-нибудь маньчжурского князя, решившего подражать петербургской моде. В просторном вестибюле с мраморным полом нас встретил Туринов. Дипломат выглядел безупречно. Выутюженный костюм «тройка», начищенные до блеска ботинки, аккуратно повязанный галстук. «Товарищи, прошу за мной», – негромко произнес он. «Китайское руководство ожидает в большом зале совещаний. Должен предупредить, на встрече будет присутствовать представитель японского командования». Мы поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Длинный коридор с потрескавшейся местами лепниной вел к массивным дубовым дверям с искусной резьбой. Зал совещаний поражал размерами и смешением стилей. Высокие потолки с лепными карнизами и хрустальными люстрами напоминали петербургские особняки. Массивный стол из красного дерева окружали тяжелые резные стулья с китайскими мотивами. На стенах странное сочетание портретов. Ленин соседствовал с Сунь Ицзином, а напротив них, словно наблюдая за каждым движением присутствующих, висела фотография императора Хирохито. Под медленно вращающимися лопастями больших потолочных вентиляторов сидели 5 китайских чиновников в европейских костюмах, но с традиционными китайскими шапочками на головах. В стороне, у окна, стоял японский офицер в безукоризненной форме с иероглифами Квантунской армии на погонах. «Господин Ван, главный инспектор КВЖД», представил нам центрального чиновника Туринов. «Господин Чжу, заместитель по техническим вопросам. Господин Хуан, начальник службы пути. Господин Чень, руководитель административного отдела. Господин Цзян, начальник службы безопасности. Ван, полный мужчина лет 50 с аккуратными усиками, чуть заметно склонил голову. Его внешнее спокойствие не могло скрыть напряжение, читавшегося в сжатых губах. Капитан Танака, представитель японской военной миссии», Туринов сдержанно кивнул в сторону японца. «Танака, подтянутый, среднего роста мужчина с безукоризненной выправкой», ответил едва заметным кивком. В его холодных глазах читалось презрение, которое он даже не пытался скрыть. «Прошу садиться», произнес Ван по-русски с сильным акцентом. Мы рассмотрим ваш запрос о проведении инспекционных работ на линии Харбин-Цицикар. Я сел напротив главного инспектора, положив перед собой папку с документами. Благодарю за встречу, господин Ван, начал я, используя обращение господин, поскольку в Китае товарищ еще не стал обычным обращением. Наша комиссия получила инструкции провести полное техническое обследование полотна на участке Харбин-Цицикар, обращая особое внимание на состояние дренажных систем и насыпей. Согласно договору о совместном управлении КВЖД, нам известны положения договора, сухо перебил Ван. Нас интересует конкретный план работы и их продолжительность. Я развернул на столе детальную карту железнодорожного участка. Мы планируем начать с пригорода Харбина и двигаться в направлении Цицикара, проверяя состояние полотна, дренажных сооружений и грунта на ключевых участках. Особое внимание уделим районам, где в прошлом были зафиксированы проблемы с просадкой почвы или подтоплением. Чжу, технический заместитель, наклонился над картой. Почему вас так интересует северный участок? Мы не получали сообщения о технических проблемах в этом районе. Именно это и вызывает наше беспокойство. Я указал на точку примерно в 15 километрах от Цицикара. Согласно гидрологическим данным, этот район находится в зоне потенциального риска. Летние муссоны могли нарушить структуру грунта, что пока не проявилось видимыми признаками, но может привести к серьезным проблемам при осенних ливнях. Капитан Танака, до этого молча стоявшие у окна, внезапно подошел к столу и внимательно посмотрел на карту. «Странное совпадение», – произнес он на безупречном русском. «Именно в этом районе несколько дней назад наши геодезисты проводили наблюдения. Никаких признаков нестабильности грунта не обнаружено. Я встретил его взгляд с невозмутимым спокойствием. Раз так, наша экспедиция, возможно, подтвердит это заключение. В таком случае мы сможем сосредоточиться на других участках, но проверка необходима в любом случае. Безопасность железнодорожного сообщения является приоритетом для обеих сторон управления КВЖД, не так ли?» Ван и Чжу переглянулись. На их лицах читалась скрытая тревога. Они явно опасались конфликта, который мог возникнуть между советскими специалистами и японскими наблюдателями. «Сколько времени займут ваши работы?» – спросил Ван. При отсутствии непредвиденных проблем, около 2 недель, 2 недели на простую инспекцию, Танака не скрывал скептицизма. Это слишком долго для обычного осмотра. Мы проводим не просто осмотр, капитан, спокойно парировал я. Инструментальная проверка, бурение контрольных скважин для анализа грунта, установка маркеров для мониторинга возможных смещений, все это требует времени и тщательности. Лучше потратить 2 недели сейчас, чем столкнуться с катастрофой при первых осенних ливнях. Чжу шепнул что-то на ухо Вану. Тот нахмурился, но кивнул. «Хорошо, мы дадим разрешение, но с одним условием, вас будет сопровождать наш инженер для координации действий». «Разумеется», — согласился я. «Мы приветствуем сотрудничество». Инженер Ли Вэньцзя, Ван указал на дверь, где появился молодой китаец в европейском костюме. «Выпускник Петербургского инженерного училища», говорит по-русски. «Он будет сопровождать вашу экспедицию». Ли, худощавый мужчина лет 30 с интеллигентным лицом и внимательными глазами, вошел в зал и поклонился. «Рад возможности сотрудничать с советскими коллегами», произнес он на почти безупречном русском с легким акцентом. «Китайская администрация КВЖД выдаст все необходимые разрешения», продолжил Ван, «но должен предупредить. В районе Цицикара наблюдается повышенная активность хунхузов. Для вашей безопасности рекомендуем ограничить передвижение и не удаляться от основных путей сообщения». Я понимал, что упоминание хунхузов, бандитов, промышлявших в Маньчжурии, скорее всего, дипломатический ход. Настоящую опасность представляли не они, а японские военные, усиливающие свое присутствие в регионе. Но я сделал вид, что принял предупреждение всерьез. «Благодарю за заботу. Мы примем все необходимые меры предосторожности». Пока китайские чиновники готовили документы, Танака подошел ко мне. От него пахло хорошим табаком и каким-то терпким одеколоном. «Товарищ Краснов», — произнес он тихо, почти интимно, — «наслышан о ваших удивительных способностях в поиске полезных ископаемых, особенно нефти. Весьма интересный талант для железнодорожного инженера. Я сохранил невозмутимое выражение лица. Вас ввели в заблуждение, капитан. Я обычный инженер-путеец. Моя специализация — структурная устойчивость железнодорожного полотна». «Конечно», — Танака улыбнулся, но глаза остались холодными. «И все же, Если ваша экспедиция случайно обнаружит что-то интересное, помимо проблем с дренажем, я был бы признателен за информацию. Японо-советское сотрудничество может быть весьма взаимовыгодным. Обязательно сообщим о любых находках китайской администрации КВЖД. Я едва заметно подчеркнул слово «китайской». Согласно протоколу, Танака удержал улыбку, но в глазах мелькнула тень раздражения. Протоколы имеют свойство меняться, товарищ Краснов, особенно в Маньчжурии. Приятной вам инспекции. Он четко повернулся по-военному и вышел из зала, оставив после себя гнетущее ощущение угрозы. Через полчаса все необходимые документы были подписаны. Мы получили официальное разрешение на проведение инженерных работ вдоль всей линии Харбин-Цицикар с особым акцентом на участок в 15 километрах от Цицикара. Именно там, по моим данным из будущего, находилась ключевая часть дацинского месторождения. Когда мы выходили из здания управления, Архангельский тихо произнес: «Не понравился мне этот японец, слишком много знает». «Не волнуйтесь, Андрей Дмитриевич», я говорил уверенно, хотя внутренне разделял его тревогу. «Они могут подозревать, но доказать ничего не смогут. Главное, правильно организовать работу на месте». Туринов, проводивший нас до автомобилей, предостерегающе поднял руку. «Не здесь, в гостинице». И он был прав. На улицах Харбина даже стены имели уши. Вернувшись в Модерн, мы не теряли времени. Наш номер на втором этаже с видом на центральную улицу превратился в оперативный штаб. Александров проверил помещение на наличие двойных стен и механических подслушивающих устройств, используя компактный детектор, замаскированный под обычный медицинский стетоскоп. «Чисто», — заключил он, закончив осмотр. «Но разговаривать только при включенном патефоне, на всякий случай». Я завел пластинку с половецкими плясками Бородина. Музыка заполнила комнату, создавая звуковой фон, способный затруднить возможное прослушивание. «Ситуация осложняется», — начал я, собрав всех в центре номера. «Японцы проявляют к нам повышенный интерес». Капитан Танака прямо намекнул, что знает о нашей настоящей цели. «Откуда утечка?» — нахмурился Александров. «Группа проверена, документы безупречны. Дело не в утечке», — покачал я головой. «Скорее, в моей репутации». После открытий на Урало-Поволжье информация о человеке, находящем нефть, распространилась слишком широко. Танака явно следит за советской нефтедобычей. Кравцова, сидевшая у окна, внезапно подняла руку, призывая к тишине. Она сделала вид, что поправляет штору, внимательно вглядываясь в улицу. У входа в гостиницу наблюдатель, сообщила она, не поворачивая головы. Европейский костюм, шляпа, делает вид, что читает газету. Третий раз за последний час меняет позицию. Александров незаметно подошел к окну и бросил короткий взгляд через штору. «Вижу. И еще один в кафе напротив. Слежка установлена». «Что ж, этого следовало ожидать. Я остался спокоен. Перестрахуемся. Разделим группу на две части. Основная, я, Архангельский, Кравцова, Перминов и Александров, отправляемся завтрашним утренним поездом. Вторая группа, Воронцов, Гринев и Малышев, выезжает на следующий день как техническая поддержка. Это позволит рассредоточить оборудование и снизить риски». Я подошел к большому чемодану и открыл его, демонстрируя специально сконструированные отделения. «Бурильное оборудование разделим на части. Ничто не должно выглядеть как геологические инструменты. Все маскируем под стандартные железнодорожные приборы». Архангельский раскрыл второй чемодан, где в специальных гнездах разместились пробирки с реактивами Вороножского. «А как быть с химическими анализаторами? Их сложно объяснить для железнодорожных работ. Вот здесь пригодится ваша инженерная смекалка». Я показал на коробку с надписью «Анализаторы состава грунта». «Это стандартные наборы для проверки устойчивости земляного полотна. С их помощью определяют влажность, плотность и состав почвы. Абсолютно легальное оборудование, которое, как удачно совпало, можно использовать и для наших настоящих целей». Неожиданно в дверь номера постучали. Мы мгновенно прекратили разговоры. Александров жестом приказал всем замолчать, затем плавно перешел к двери, держа руку в кармане, где, я знал, находился пистолет. «Кто?» — спросил он, не открывая. «Туринов, из консульства», — послышался знакомый голос. Александров осторожно приоткрыл дверь, убедился в личности посетителя, затем впустил его в номер. Туринов выглядел обеспокоенным. «У меня срочная информация», — он протянул мне сложенную записку. «Шифровка из Читы». Я развернул бумагу и прочитал короткое сообщение, написанное специальными чернилами, проявляющимися только при определенной температуре. Японская активность в районе Цицикары резко усилилась. Две танковые роты передислоцированы из Мугдена. Авиаразведка зафиксировала строительство новых военных объектов в 30 км к востоку от намеченного участка работ. Проявляйте крайнюю осторожность. Поддержка ограничена. Подготовка к сентябрьским событиям идет полным ходом, пробормотал я. Они переходят к завершающей фазе плана. Экспедицию отменяют? Спросил Архангельский. Ни в коем случае, твердо ответил я. Значимость нашей миссии только возрастает. Если подтвердим наличие месторождения до японской провокации, это даст нам стратегическое преимущество в будущих переговорах. Туринов нервно поправил галстук. Консульство получило неофициальное предупреждение от китайских властей. Они рекомендуют всем советским гражданам ограничить передвижение за пределами Харбина. Ходят слухи о возможных инцидентах на КВЖД. Тем важнее нам выехать завтра. Я сложил записку и сжег ее над пепельницей. Через месяц такой возможности уже не будет. Туринов, у вас есть прямая связь с консульством в Цицикаре? Поддерживаем контакт через радиостанцию дважды в сутки, кивнул дипломат. Но в случае осложнений связь может прерваться. Подготовьте запасные каналы, попросил я. И один секретный, только для экстренных случаев. Когда Туринов ушел, мы продолжили подготовку. Перминов и Кравцова тщательно проверяли каждый прибор, каждый инструмент. Александров занялся подготовкой личного оружия. Пистолеты Маузер и несколько гранат искусно спрятаны в двойном дне чемодана с инструментами. Я подошел к окну и незаметно оглядел улицу. Наблюдатель в европейском костюме все еще находился у входа в гостиницу, теперь делая вид, что изучает витрину соседнего магазина. В его внешности я заметил характерные японские черты, искусно скрытые европейской одеждой и шляпой. «Как наш китайский инженер?» – спросил я у Архангельского, не отрывая взгляда от улицы. «Что о нем известно?» «Ли Вэньцзя, 32 года», – доложил молодой геолог, сверяясь с записями. «Образование получил в России до революции. Во время гражданской войны был в Харбине. С 1923 года работает в техническом отделе КВЖД. По данным нашего консульства, политически нейтрален, без особых симпатий к коммунистам, но и не контрреволюционер, ценит свое положение, семья в Харбине. Нам придется действовать крайне осторожно в его присутствии, заметил я. Он будет докладывать о всех наших действиях китайскому руководству, а возможно, и японцам. Что если он заметит настоящий характер наших работ? Обеспокоенно спросил Перминов. Придется импровизировать, ответил я. В крайнем случае, Александров знает, что делать. Полковник мрачно кивнул. Мы все понимали, что подразумевается под этой фразой, но никто не произнес этого вслух. Остаток дня мы посвятили последним приготовлениям. Каждый чемодан был тщательно упакован так, чтобы выдержать самый придирчивый досмотр. Оборудование распределили между разными багажными местами, чтобы при потере одного мы не лишились всех возможностей для исследований. Вечером, когда основная подготовка была завершена, я вышел на балкон своего номера. Наступали сумерки, и Харбин зажигал огни. Этот удивительный город в самом сердце Маньчжурии, созданный русскими на китайской земле, готовился стать центром будущих драматических событий. Через несколько недель японские войска начнут полномасштабное вторжение в Маньчжурию, используя сфабрикованный инцидент на южно-маньчжурской железной дороге как предлог. А мы, горстка советских специалистов, собирались опередить историю, найти нефть за 28 лет до ее официального открытия и, возможно, изменить баланс сил в предстоящем мировом конфликте. В дверь тихо постучали. «Войдите», — сказал я, возвращаясь с балкона в комнату. Вошел Александров с небольшим пакетом в руках. «Последнее приготовление, Леонид Иванович», — он развернул на столе карту окрестностей Цицикара. «Вот здесь, в 15 километрах от города, находится та самая точка, которую вы обозначили. Местность сильно пересеченная, много оврагов и низин. Идеальное место для скрытых работ. Но именно поэтому наблюдение за нами будет усилено. Разработали план отвлекающих мероприятий?» Спросил я. «Да, Воронцов останется с частью оборудования в Харбине еще на день. Если за нами следят, это создаст впечатление, что мы не готовы к серьезным работам без этого оборудования. Затем он привезет его окружным путем. Кроме того, Александров достал из пакета стандартный технический журнал, мы подготовили фальшивый план работ. Оставим его случайно в доступном месте для возможных соглядатаев. «Отлично», – кивнул я. «А что с системой связи? Шифрованные радиограммы будем отправлять только в крайних случаях. Основной канал – курьер из консульства под видом железнодорожников. Мы еще долго обсуждали детали предстоящей операции. Поезд на Цицикар отправлялся завтра в 8:45 утра, и каждая мелочь должна быть продумана. Когда Александров ушел, я еще раз проверил свой личный багаж. В потайном кармане маленького чемоданчика лежала позолоченная лоза, подарок Архангельского после успешной башкирской экспедиции. Этот ненаучный инструмент стал моим талисманом, помогающим поддерживать легенду о необъяснимой способности находить нефть. Рядом с лозой я положил миниатюрный компас, переданный Мышкиным перед отъездом. Неприметный прибор содержал тайник для микрофильмов, идеальное место для сохранения важнейших данных в случае провала экспедиции. В последний раз взглянув на карту Маньчжурии, я отметил мысленно точку предполагаемого месторождения. Где-то там, в недрах земли, покоились миллиарды тонн нефти, которые в моей прежней реальности обнаружены только в эпоху Хрущева. Теперь мы могли найти их на заре сталинской индустриализации, кардинально изменив энергетический баланс в предстоящей схватке с фашизмом. Завтра начиналась главная часть нашей миссии – путь к дацинской нефти, путь, который мог изменить судьбу страны и всего мира.